сэр Артур Джордж Дженнингс. Вот оно, время исхода, время умирания. Через 3 недели пойдет на спад уставший год. И зайдет все. Пара влажного жаркого лета, 36 градусов в тени, майские и октябрьские ливни, от которых вздуваются реки, павший скот и растущие очаги заболеваний. Мужчины, жирующие на свинине, и мальчики с животами, разбухшими от гнилостных газов. 14 человек пропадает на поросших кустарником пустошах, а тела взрываются от пуль. 4, 5, 6. Многим. Многим уготовано пострадать. Многих и многих ждет смерть. Эти слова я украл у одного живущего, с которым смерть ходит уже бок о бок, постепенно снедая от самых пяток. Я опускаю взгляд на свои руки и вижу мою историю. Отель на южном побережье. Будущность, которую суждено вкусить моей стране. Блуждая во сне, они поведали мне, когда нашли. И таким образом выстроили картину по косвенным знакам моих рук, вытянутых вперед и застылых, как у чудовища Франкенштейна. По моим закрытым глазам и ногам моим, печатающим строевой шаг через стойку перил. Ать-два. Меня нашли голым, с глазами начеку, но уже слепыми и умолкшими, со скрюченной под углом шеей и расплющенным затылком, а также членом по стойке смирно. На него и обратили первым делом внимание служащие отеля. В крови моей скрыто кипела грязь похоти. Есть в смерти вещи, которые мертвые предпочитают не разглашать. Ее вульгарность. У порога кончины она меняет вас, ввергая в узилище, где тело стыдится себя. Смерть заставляет вас муторно до рвоты кашлять, мочиться и испражняться под себя. Смердеть вашими внутренними недужными испарениями. Тело мое изгнивает, но ногти по-прежнему растут, обращаясь в когти. В то время как сам я смотрю, вижу и жду. Я слышал, как один богач в Америке, человек с деньгами и облеченный властью, заставлявший сгибаться при виде одной лишь его подписи, умер, входя в женщину, которая не была ему женой. Огромный и гладкий, как морж, он едва не раздавил ее своей убойной массой. Человек, через 18 часов сожженный своей женой, которая не могла перенести запаха другой женщины на его теле. Я и сам входил тогда к женщине, чье имя не могу припомнить. Но она остановила меня за этим занятием, посетовав на жажду. Но вот же вино. А льда ты можешь принести? Кто же кладет в вино лед? Я. И я же сумею удивить тебя еще кое-чем, если только ты достанешь мне лед. Я выбежал, хихикая, голый. Все это в 5 утра. На цыпочках по коридору, как крошка Вилли Винки. У мертвых есть свой запах. Но он же есть и у убийц. Перед тем, как я полетел через перила, в ноздри мне пахнуло лимонником и влажным дерном. И уж затем был оглушительный хряст полы, чистые как зеркала. Я в доме человека, который убил меня. Своего запаха на его руках я нисколько не улавливал. Так просто лежал и душок смерти. Не смрада, скорее память о нем. Железисто-ржавая привонь крови старого убийства. Сладковатая гнильца приманки в виде тела 5 дней как мертвого. В мире живых он теперь зрелый человек, не ведающий, что пахнет, как запнувшийся о чей-то чужой кошелек воришка. Примерно такой же запах исходит от дорогих костюмов с чужого плеча. Вот только костюма на нем нет. Когда меня нашли, я был гол. А он гол сейчас, когда его застиг я. Живот у него заметно покруглел. А по спине, в те моменты, как он ритмично наддает тазом, пробегает жирная рябь, как у сикача во время случки. Краску для волос ему не мешало бы подновить. Свою партнершу он наяривает с потным шлепанием. Шлеп, шлеп, шлеп. И утробно рычит над ней, призершей конкурса красоты, которую он взял в жены. На постели, как говорят комментаторы, следы борьбы по всей площадке. Она напоминает белый водоворот. Такая же всклокоченная. Видя, что муж не останавливается, жена призерша постукивает ему по плечу. Его голова наклонена к подушке, а ее вжата в матрас. Чувствуя, что из-под него не вырваться, жена снова бьет его ладонью, как проигрывающий борец на ковре. Но в ответ лишь сдавленный хрюк. «Не хватало мне еще забеременеть, скотина!» Теряя терпение, кричит она и лупит его уже не на шутку кулаком. Он, колыхаясь телом, сжимает ягодицы в сладком спазме и выдыхает на всю комнату. «Пусть ямайцы знают! У вождей не сгибается!» Победно ревет он. И я впервые за годы слышу его голос. Хотя, за годы ли? Я ошеломлен. Он ничуть не изменился, этот голос. Все с таким же аборигенским акцентом. Хотя этот человек, видимо, и работает над собой. Чувствуется, я нагрянул не к месту. Возможно, то же самое чувствует и призерша, не кстати очутившаяся под своим неутомимым супругом. В конкурсе «Мисс Ямайка» она заняла лишь второе место. И это был компромисс для обоих. Ему не досталась сама мисс, а ей пришлось удовольствоваться мужем-полукровкой. Ее отец хотел, чтобы она вышла замуж за полностью белого. «Пусть я буду дрестать в сухую!» — запальчиво восклицал он. «Но добьюсь, чтобы моя дочь захомутала какого-нибудь сирийца с ливанской галантереей». Имя женщины, в которую входил, я не помню. Я ее ни разу не видел, да и где ее искать, не знаю. Быть может, то была любовь, но духам свойственно являться туда, куда их влечет неотвязное стремление. А у меня стремления нет. Получается, то ли не было любви, то ли сам я не дух. Или же мое влечение направлено не к ней. Кто просит льда в вино? Знала ли она, что меня за дверью поджидал он? Кто-то обидно назвал меня краб-поломыш хер-антенной. Нет, не персонал отеля. Им такое слово, как «поломыш», незнакомо. Может, кто-нибудь уже празднующий мой уход? Память о его лице у меня не сохранилась. Призерша выбирается из-под мужа, сердито шипя. Хорошо, хоть я про губку не забыла. Ты чё, не знаешь? Шумно пыхтит он. «Контрацептивы — это заговор, чтобы искоренить людей с темной кожей!» И хохочет. Затем перекатывается с живота на спину и спешит вручную докончить пьесу страсти. Я не прочь скользнуть внутрь него, чтобы слиться и успеть ухватить талику его ощущений. Но уже у изножия кровати нюхом чую сотню с лишних мертвецов. Тут где-то в соседней комнате падает, кажется, стакан, отчего супруги чутко вздрагивают. У жены ночнушка задрана над грудями, и она ее одергивает. «Драть бы этого кошака и тебя вместе с ним!» — ворчит муж и встает. Я смотрю, как живот у него постепенно успокаивается. Перестают раздуваться щеки. Волосы, гляди-ка, даже от секса не взъерошились, пригнаны плотно, как у железного дровосека. При виде этого человека во мне возникает смутное томление по жизни, ее шумному, суматошному биению. Мебель для спальни наверняка подобрана женой. Шишечки, изгибы, резьба в виде листьев. С потолка свисает противомоскитная сетка. В углу прячется телевизор. Открыта дверь в ванную, но в дверном проходе свет не включен. Он всегда считал людей с чувством эстетизма и красоты извращенцами. Я помню, как он, уезжая, сказал это об одном из членов партии. Эту его неприязнь я никогда не разделял. Так я каждый год виделся с Ноэлом Кауардом и даже звал его дядюшкой. Его и его спутника. Ноэл Кауард, 1899-1973 годы. Английский драматург, актер и режиссер, известный в том числе гомосексуальными наклонностями. Умер на Ямайке. Человек, который убил меня, тянется за пистолетом, готовно лежащим на прикроватном столике. При этом штаны его так и валяются на полу. Жена призерша указывает на них, но он отшучивается. Да ну, незачем. Вдруг там свободная мохнатка ждет. И идет в соседнюю комнату. Мне хочется задержаться здесь, с женщиной. Любопытно вкусить талику ее умиротворенности после любовной утехи. Но я отправляюсь следом. В гостиной находится человек, которого я не припоминаю. Гостиная на нюх просто кладбище, от которого несет мертвечиной. Этим духом отчасти веет и от новоявленного гостя. Он то ли негроид, то ли азиат, толком не разобрать. Из-за изменчивой тени одно перемежается другим. Я уже чувствую от него запашок умерщвления. Гость кашляет в стакан и говорит. «Ой, я думал, тут вода». «Ты что, не знаешь, как выглядит бутылка белого рома? Или читать разучился? Не видишь, что написано на этикетке?» «Хм, обычно я сначала нюхаю, а тут сначала глотнул». «Я говорю не глотать, а читать. Читать!» Ой, ёпт. И слышу как-то хреновато. Все, знаешь, из-за этого пум-пум. Уши как ватой заложены. Как такое бомбоклад можно спутать с водой? Да бог его знает. Если в такой красивой бутылке вода, значит, дом и вправду зажиточный. Богато, брат, у вас тут. Где только люди бабки берут на такую красоту? Даже как-то нескромно. Ты ждешь от меня скромности в моем собственном доме? Или видишь что-то такое, чего в жизни своей не видел? Вот так все богатенькие и кудахчут. А бедненькие пускай в колонки помоются. Ты мне тут что, за классовое сознание пришел втирать? Как ты, бомбоклад, в дом мой проник? Молча через дверь. Как ты... Заладил как да как. Не надоело? Зачем столько вопросов? Насчет как это, да я тебе скажу. Почему ты в моем доме? Ну-ка, в 3 часа ночи. Тебе сколько раз говорено, чтобы нас вместе на публике никто не видел? Никогда не догадывался, что спальня твоя на публике. Как там красава? Судя по звуку, совсем недавно она все делала ништяково. Реально ништяково. Слушай, чего тебе надо? Ты не знаешь, какой сегодня день? Чё? День? Хм. С утра вроде был как декабрь, 3-е число. То самое, что идет за 2-м. Вот. И хватит с этими твоими манерами. Ты бы лучше вдумался, с кем разговариваешь. Нет, это ты, бомбоклад, лучше помни, с кем разговариваешь. Влезает ко мне в дом, как какая-нибудь помоечная крыса. Тебе повезло, что ты нынче в отгуле, иначе твоя шкура была бы уже с дырой, понял? От пули. Ну так значит, я молодец. Все, я иду спать. Уходи так же, как пришел. Я вот тут думал. Ты часом не ударился? Чего? Думал он. Мне тут... деньги нужны. Ах, деньги ему нужны. Послезавтра. Завтра уже сегодня. Да нет, можно чуть погодя. Я уже сказал, не знаю, что за бред ты несешь. Я не в курсе, никого не уполномочивал. И вообще я знаю тебя мало. Папа Ло единственный оттуда, с кем я контактирую. Вот как. Теперь это уже оттуда? Так ты это называешь? Арти Дженнингс никогда в таком тоне не разговаривал. Стало быть, вы с Артуром соловьями щебетали? Вообще-то, насколько мне известно из достоверных источников, он свое уже отчирикал. В комнату заглядывает обернутая простыня призерша. Питер, что здесь за шум? И что за... О, боже! О, господи, женщина, перестань вопить и иди спать. Не каждый нигер обязательно вор. Ну, как раз здесь твоя жена кое в чем права. Питер? В койку, я сказал. Ого, как хлопнуло. Мне кажется, дом содрогнулся. Даже уши малость прочистились. Пум-пума не слышно. Ты, небось, с женщинами обращаться учился в том же месте, где стрелять? Дверью она хлопнула за тем, чтобы мы не думали, что она подслушивает с той стороны. Усвоил или повторить? Дверью. Она. Хлопнула. Затем, чтобы мы не думали, что она подслушивает с той стороны. Короче, ушла. Ну ты, ёб... Рот заткни. Взаимозачеты у нас пересматриваются по сегодняшнему числу. Теперь этого уже не изменить, даже если б ты захотел это. Я уже сказал, понятия не имею, о чем ты. И, конечно же, не понимаю, о какой такой нужде в деньгах ты ведешь речь, когда этот же Джосси Уэйлс всего 2 недели назад летал в Майами. Но знаешь, почему я знаю, что в этих странных деньгах ты не нуждаешься? Потому что ты летаешь всего на 1 день. Вернулся ты, кажется, 7-часовым рейсом. Да это я так, по одному мелкому дельцу. Мелочей у тебя не бывает. Или еще одна твоя поездочка на Багамы. Каждый, у кого в той стране есть бизнес, имеет свои секреты. Певец заигрывает разом и с папой Ло, и с Шота-шерифом. Скажи-ка мне что-нибудь, чего я не знаю. Папа Ло думает встретиться с Шота-шерифом и всерьез перетереть без посторонних ушей. Они, кстати, оба перестали есть свинину. Ого, этого я не знал. Что они там оба затевают? Не, серьезно. О чем они реально могут разговаривать? И что значит оба перестали есть свинину? Они что, растаманами становятся? Это все Певцовы дела? Он их раскручивает на разговор. Тебе в самом деле нужна помощь в ответе на этот вопрос. Не зарывайся давай, черномазик. Нашел черномазика. И расценки учти поднялись. Ты эту хрень отнеси в ЦРУ. Раста на ЦРУ не работает. А я, Джосси Уэйлс, не работаю на тебя. Так что воспользуйся моим советом, как бы глупо он ни звучал. Выходи через дверь. и больше сюда не возвращайся. Ром я забираю с собой. Прихватываю уж и стаканы. Может, хоть манерам чуток подучишься. Ха-ха, ну ты нечто. Дьявол и тот на тебя глянет и махнет рукой. Ты просто нечто. Тот, который меня убил, уходит, не закрывая за собой двери. На этих мертвых землях есть еще один человек, которого я не знаю. Мертвый, который умер по злому року. Пожарник, что отошел бы с миром, если бы просто погиб на пожаре. Он тоже здесь, в комнате. Пришел вместе с гостем по имени Джосси Уэйлс. Он ходит рядом с ним и временами проходит сквозь него. Уэйлс эти моменты по ошибке принимает за секундный озноб. Он пытается ударить Уэйлса, но вместо этого лишь проходит насквозь. Я, бывало, пытался делать то же самое с человеком, что убил меня. Ударить, пнуть, шлепнуть, порезать. Но он от этого единственное, что вздрагивал. Гнев проходит, в отличие от памяти. Она не зарастает, и ты живешь с нею. Несносно горькая ирония. Знаю я и ту его историю. Он ее всякий раз выкрикивает. Вот и сейчас он голосит ее навзрыд, не видя, что в комнате я единственный, кого можно назвать свидетелем. Он примчался на пожар на Оранж-стрит в составе 7-й пожарной бригады. Пожар бушевал в квартирной двухэтажке, и из окон там бешеными рыжими змеями рвалось пламя. 5 юношей были уже мертвы, 2 застрелены еще до пожара. Он схватил шланг, зная наперед, что напор воды здесь бессилен, но все равно побежал через ворота. Справа ему ожгло щеку, а слева висок разорвался от пули. 2-я пуля ударила его в грудь. 3-я царапнула шею пожарнику, что бежал следом. И вот теперь он ходит за человеком, что послал его обретаться к таким, как я. Джосси Уэйлс уходит через окно. Пожарник следом. День толком еще не народился, но уже мертв.